Глава 7. Когда Жанна вошла в свой кабинет, Клэр предупредила ее, что по Восточному Тимору пришло обвинительное заключение. Значит, расследование поручено ей официально. Клэр уже завела дело под номером 2008/123, и Жанна решила с головой уйти в работу. В конце концов, и здесь пролилась кровь. А если ей удастся убрать с политической арены нескольких подонков, тем лучше. Она быстро провела допросы свидетелей, назначенные на вторую половину дня. В 5 часов отпустила Клэр домой. Переключила телефон на автоответчик, заперла дверь. И сосредоточилась на документах. В папке оказалось всего несколько листков. Составленный судьей из ПО перечень следственных действий, которые в 2006 году ни к чему не привели. Отпечатанный на машинке анонимный донос от февраля 2008 года. Справка налоговых служб департамента Оль-де-Сен, подтверждающая некоторые упомянутые в нем факты. Все началось в мае 2006 года. Авиадиспетчер на пенсии отслеживал через интернет французские коммерческие рейсы. У него была навязчивая идея торговли оружием. Прежде всего он следил за полетами с гражданских аэродромов, расположенных вблизи от производителей вооружения. Главным образом его интересовал регион, в котором он жил. Юго-запад Франции, где размещается один из лидеров рынка вооружений, IDS Technical Services. В мае 2006 года его внимание привлек странный рейс. Cessna 750 под номером 54VP, принадлежащая компании «Сита». 15 мая вылетела с аэродрома в Жука вблизи Биарица в столицу Гамбии Банжул. Весьма необычное место назначения. А главное, с этой полосы самолеты уже не взлетали. Бывший авиадиспетчер собрал сведения о компании «Сита». Как ни странно, такого общества не существовало. Через интернет он проследил за таинственным рейсом. Самолет так и не приземлился в Банжуле. Судя по всему, едва поднявшись, пилоты сменили радиочастоты и легли на другой курс. Авиадиспетчер тщательно изучил связанные с этим рейсом счета. Все они были выложены в интернете. Горючее, снабжение, оплата экипажа. Еще одна неожиданность. Все расходы взяло на себя общество «Норон», филиал компании IDS Technical Services. Сыщик-любитель выяснил, что хотел. Французское оружие втихую переправляют за рубеж. Он разослал мейлы по всему миру другим фанатам воздушных полетов, но так ничего и не добился. Шерлок Холмс исчерпал свои ресурсы. Сентябрь 2006 года. С собранными документами он обратился в главное полицейское управление города По. Ему повезло. Полицейский, к которому он попал, прислушался к его истории. Он передал этот первый протокол в прокуратуру По. Расследование было поручено судье, наделенному полномочиями, чтобы провести международное расследование и отыскать самолет, а также имевшему право запросить счета у общества Норон. И снова удача. Судья по фамилии Витали увлекся этим делом. Допрос Жан-Луи Деммара, президента общества Норон, производящего оборудование для спутниковой связи, ничего не дал. О рейсе он ничего не помнил. Пообещал проверить свои счета, но изготовить подложные документы, план полета, заказы на поставку, платежки, ничего не стоит. Судья поторопился. Плохо подготовился к первому допросу свидетеля. Тем временем международное расследование принесло свои плоды. В феврале 2007 года Витали кое-что узнал о том самом бизнес-джете. 15 мая 2006 года в 22 часа борт совершил посадку в международном аэропорту Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы заправиться горючим. Куда он двинулся дальше? Судье понадобилось еще 2 месяца, чтобы выяснить это наверняка. На следующий день Cessna под номером 543VP приземлилась в Восточном Тиморе. независимом государстве, расположенном на одном из Зонских островов между Индонезией и Австралией. Причем борт сел не в Дили, столице Тимора, а на втором аэродроме острова, на западе, у города Бакау. Какой груз перевозил самолет? Судья решил не бросать деньги на ветер. Не было ни допросов, ни обысков, ни телефонных прослушиваний. Жанна догадывалась, почему. В среднем следственный судья одновременно ведет 150 расследований. Пока Виталий ждал известия о самолете, прошло полгода. Тем временем у него в кабинете скопилась целая гора дел. Не имея ни исков, ни конкретных данных, он отказался от расследования. Как говорят судьи, новое дело прогоняет старое. Конец первого акта. Следующий начался через год, в конце февраля 2008 года. В прокуратуру О-де-Сан поступил анонимный донос. Настоящее обвинительное заключение, к которому были приложены документы ИСПО, а также отчеты налоговых служб департамента. Все это означало, что анонимный доносчик не только располагал сведениями о махинациях IDS Technical Services, но и имел возможность получить официальные документы, следовательно, он не частное лицо. А для затравки анонимщик сообщал, какой именно груз перевозила Cessna. Пулеметы, пусковые установки, гранаты, штурмовые винтовки, о которых в документе содержались уточнения, полуавтоматические винтовки «Скорпион» со стандартными патронами НАТО 56 на 45 мм с оптическим прицелом и лазерным целеуказателем, эксклюзивный поставщик IDS Technical Services. К этому прилагалась и другая информация. «Скорпион» — винтовки, которые были обнаружены у повстанцев 11 февраля 2008 года, совершивших в Дили покушение на президента Жозе Рамуш Орта. Он был тяжело ранен, доставлен в больницу в австралийском Дарвине. Сейчас он вне опасности. Жанна задумалась. Дело опасное. Даже взрыва опасное. Франция причастна к покушению на жизнь лауреата Нобелевской премии мира, президента зарождающейся демократии. Греха не оберешься. А ведь Жанна даже не уверена, что правонарушение имело место. На Восточный Тимор не наложено эмбарго. Значит, нет ничего незаконного в том, чтобы ввозить туда оружие. Конечно, его нельзя продавать преступникам. Но всегда остается возможность, что оружие просто попало не в те руки, хотя первоначально предназначалось для правительственных войск или сил безопасности, скорее всего, австралийских. Именно это и будет утверждать руководство IDS. Жанна уже представляла себе эти допросы. Боссы с целой свитой адвокатов, прикрываемые политиками. Такие могут себе позволить утверждать все, что угодно. Ей же останется передать дело Тиморскому судье, издав международное судебное поручение. Процедура, которая затянется на несколько лет. Хотя все куда сложнее. Третий акт расследования. Отчет налоговых служб перемещал его в совершенно другую сферу. В сферу фальшивых счетов и политической коррупции. Анонимный источник, не приводя доказательств, тем не менее утверждал, что одновременно с поставкой оружия IDS Technical Services уплатила около миллиона евро консалтинговой фирме ВЧ. Налоговый отчет подтверждал, что ВЧ выставляло счета этой компании. А это предприятие, расположенное в Левуа-Перре, в департаменте О-де-Сан, подозревали в выставлении фальшивых счетов различным компаниям, стремившимся к получению госзаказов. Жанна отметила иронию, наверняка намеренную, заключавшуюся в названии консалтинговой фирмы. ВЧ в военных сводках означает «все чисто». Все знают, как работает эта система. Депутаты получают деньги, передавая специализированным предприятиям госзаказы на строительство или на поставки продукции. Эти предприятия, так сказать, покупают госзаказы через подставные фирмы, которые затем переводят средства в кассу политической партии, от которой избран депутат. или же деньги поступают непосредственно в карман последнего через заграничные счета или фирмы, зарегистрированные где-нибудь, так сказать, в налоговом раю. Именно так политические партии финансируют избирательные кампании, а депутаты обогащаются. Подобная махинация была раскрыта во Франции в 90-х годах в ходе расследования по делу компании «Урба». Первому в длинной череде подобных дел, заляпавших грязью все партии, как левые, так и правые. Судя по налоговому отчету, фирма ВЧ связана с новой центристской партией РПС, Республиканской партией свободы. Жанне уже доводилось слышать об этом во время мартовских муниципальных выборов. Вопрос в том, за чьи именно услуги платила компания EDS Technical Services. Ответ лежал на поверхности. Поставка оружия в Восточный Тимор стала возможна благодаря Бернару Жеменесу, который в 2006 году был советником управления военной контрразведки. А Жеменес – один из основателей РПС. Жанна выронила маркер. «Посолишь, поперчишь и подашь нам горяченьким». Рейнхард прав. Здесь есть из чего состряпать добротный политический скандал. Только бы не промахнуться. А еще сохранить свое расследование в тайне. Жанна не забыла процесс в Нантерском суде в 2004 году по делу о прослушивании. Кабинеты тех, кто осудил Алена Жюппе, тайно обыскивали. Рылись в компьютерах, а телефонные разговоры записывали, не говоря уже о давлении, угрозах и анонимных письмах. Примечание. Ален Жюппе. Политик правого толка, осужденный за финансирование своей партии за счет казны. Конец примечания. Но сейчас ей не хватало главного – улик. Если она берется за это дело, ей придется доказать вмешательство Жеменеса, как представителя Министерства обороны, в момент, когда экспортировалось оружие. Доказать, что счета, выставленные фирмой ВЧ, не соответствуют никаким реальным услугам. Проследить путь денег на счетах компании, а затем на счетах Республиканской партии свободы и, конечно, на счетах самого Бернара Жеменеса. Придется продираться через целую сеть подставных фирм, номерных счетов в Швейцарии, денежных переводов в какой-нибудь налоговый рай. А это титанический труд, на который уйдут годы, и без малейшей уверенности в успехе. Жанна готова была рискнуть. Но на успех она почти не рассчитывала. Во Франции подобные дела никогда не доводятся до конца. Еще со студенческих лет она следила за громкими, так сказать, скандалами республики. Фальшивые счета, махинации с госзаказами, черные кассы, финансовый рэкет, взятки, фиктивные рабочие места. И ни разу ни одному судье не удалось прижать политиков. Ни единого раза. Разражался скандал, какое-то время он занимал первые полосы газет, затем о нем забывали. Даже если спустя годы начинался судебный процесс, правосудие и политика договаривались полюбовно, и каждый выходил сухим из воды. Как пел Ален Сушон, «Паханы снова на коне, и все у них в ажуре». Она села трубку и связалась с 8-м отделом судебных поручений, который занимался фальшивыми счетами. Там у нее был знакомый, капитан Эрик Кредель, по прозвищу Крендель. Его еще иногда называли «счетчиком» за способность разбираться в счетах, в которых сам черт ногу сломит. «Крендель?» «Крулевска». «Как жизнь, Крулевска?» «Нормально, у меня снова аврал. Посылаю тебе факсом первую часть. Посмотрим, что ты скажешь». «Послушай, Жанна, у нас тут и так дел не в проворот». «Сначала прочти». «А что это?» «Не телефонный разговор. Прочти и перезвони». «С чего ты думаешь начать?» «С прослушки, целой кучи номеров. Еще чего не хватало. У нас нет ни одной свободной бригады и...» «Прочти факс. Потом посмотри свою почту. Я посылаю тебе список тех, кого надо поставить на прослушку. Сейчас поищу их координаты. С остальным разбирайся сам». Жанна повесила трубку. Она мало что смыслила в прослушивании. Это дело непростое. Нужно добиться от операторов стационарной телефонии, чтобы они подключили отводные кабели, договориться с компаниями мобильной связи. А Жанне требовалось еще больше. Установить жучки в кабинетах. Прослушивать квартиры. Она собиралась обратиться в Межминистерскую службу технической поддержки, горстки людей, которые незаметно устанавливают жучки. Затем офицеры полиции прослушивают аудиозаписи, заносят протоколы все самое интересное и передают следственному судье. Нередко все это ничего не дает. Или суд отклоняет доказательства из-за вмешательства в личную жизнь подозреваемых. Это первое, что приходит в голову их адвокатам. Легко доказать, что установленный в квартире микрофон позволил вмешаться в личную жизнь в значительно большем объеме, чем это требуется для записи 2-3 подозрительных разговоров. Тем самым следственный судья оказывался виновным в незаконных действиях. Он превысил свои полномочия. Дело закрывается. Но Жанна была готова и к этому риску. Все равно другого пути она не видела. В ожидании звонка Кренделя она зашла в интернет и отыскала адреса и телефоны. Рабочие и домашние. Заодно проверила кое-что еще. Она задумала это с самого начала. Отправила мейл и снова погрузилась в досье. Через полчаса зазвонил городской телефон. На часах 7:30. Звонок. Минутная пауза. И новый звонок. Жанна взяла трубку. Это точно Крендель. Они придумали этот код, чтобы не нарваться на надоедливого журналюгу. Газетная братья взяла манеру звонить судьям после 7, чтобы не попасть на секретаршу. «Это бомба», — сказал Крендель. «Я в деле». Его голос дрожал от возбуждения. «В понедельник заберу судебное поручение, а пока сегодня же вечером начнем прослушивать мобильные и домашние телефоны. В субботу установим жучки в офисах. Нам не помешают. Еще я пошлю ребят в ПО, чтобы поработали с производственными помещениями». Жанна вздрогнула. Запущенная, так сказать, боевая машина взбудоражила и ее. Торопливая речь Кренделя лишь подтверждала то, что она знала и так. Этот человек не боится. Он не думает ни о повышении, ни о пенсии. Он на ее стороне. «Есть одна неувязочка», — сказал он. «Последняя фамилия в твоем списке — Антуан Ферро. Он-то тут при чем?» Жанна ждала этого вопроса. «Не бери в голову. У меня все под контролем». «Он ведь не то психоаналитик, не то психиатр». «И то, и другое». «Ты предупредила Национальный совет врачей?» «Говорю же, у меня все под контролем». «Нарушение врачебной тайны». «Смотри, не погори, красотка». «Это ведь мое расследование. Записи не надо обрабатывать. Будешь посылать мне сырые данные, прямо в электронном виде, с опечатанным оригиналом. Каждый вечер. Окей?» «Что ты затеяла? Ты мне доверяешь или нет?» «Завтра после обеда поставим его кабинет на прослушивание». Жанна повесила трубку, чувствуя, что во рту пересохло. Только что она совершила самое тяжкое нарушение профессиональной этики. Смертный грех для судьи. Она внесла в список лиц, подлежащих прослушиванию, психоаналитика, к которому ходил Тома. Она знала, как его зовут. Нашла в телефонном справочнике адрес его кабинета. Она прослушает сеансы Тома и, наконец, узнает.